тоже пустое сердце?» — с интересом спрашивает Динка. «Ну нет, что ты! Тот настоящий человек, все он понимал. Шел бы я за ним, куда он захочет. Только нет его. Настрадался я тогда об нем и не встречал таких больше». Ленька еще долго рассказывает о своей жизни, потом начинает рассказывать Динка. «У нас все хорошие, одна я плохая», — говорит она. «Чем же это ты плохая?» «Да многим, не слушаюсь никого». «Что же ты не слушаешься? Мать любишь, а не слушаешься?» — серьезно спрашивает Ленька. «А как же мне быть? Если бы я слушалась, то мне бы надо было дома сидеть и никуда носа не высовывать. Мама очень добрая, но если бы она увидела меня на этом утесе, да еще на этой доске...» Динка махнула рукой и засмеялась. «Для нее же это прямо неописуемая доска!» Ленька помрачнел. «Я сделаю, я уже надумал, как сделать. Я отчего это и сам стал бояться. Прямо поджилки у меня трясутся. Ну-ка, упадешь ты!» «Да не упаду, я уж привыкла. А если упаду, ты никому не говори, что мы вместе были. Прямо беги тогда скорее на баржу, а то еще придерутся к тебе». «Беги! Да что я, не человек, что ли? И какая мне жизнь после этого? Так и будешь ты у меня перед глазами стоять. Нет уж, тогда некуда мне бежать!» Вконец расстроился Ленька. «Да не упаду, не упаду, не бойся!» Опять засмеялась Динка. «Я сделаю! Вон, гляди, как я сделаю!» Ленька вынул карандаш и начал что-то рисовать на камне. «На каждом краю по два столбика вкопаю, и на них тугие крючки сделаю, и перекладины пристегивать буду к ним, а между тех столбов доску положу и тоже на крючки ее пристегну к столбам. Поняла?» «Ничего не поняла!» — весело сказала Динка. «Ну, поняла, не поняла, а переходить будешь как барыня!» — довольный собой ответил Ленька. «И без тебя буду переходить?» — поинтересовалась Динка. «Ну, если, например, ты в городе будешь, а я захочу сюда прийти, перейду я?» «Сроду не перейдешь! Слышь, макака, чтобы этого у тебя и в мыслях не было!» — испугался Ленька. «Не велю я тебе одной, понятно? Чтоб ни в коем разе! Клянись мне сейчас на этом же самом месте!» «Да я и доску не перекину, что ты!» «Доску ты, может, и перекинешь. Высохла она, легонькая стала. Да и не широко тут. Но все это ни к чему. Не хочу я, чтоб ты одна шла. Клянись, и все тут. Клянусь своим честным именем и гробом!» — быстро начала Динка. Но Ленька остановил ее. «Не так. Говори за мной. Клянусь никогда и ни при каком разе не приходить одна на утес. Пускай, ежели нарушу эту клятву, хозяин исполосует Леньку до смерти». «О!» — замахала руками Динка. «Сроду я не пойду, если так. Зачем ты меня пугаешь?» «Ну, помни», — сказал Ленька, успокаиваясь. «Клятва твоя дадена». Оба помолчали. «Лень, а Митрич уже дал тебе рыбу?» — спросила Динка. «Утром даст. Ночью наловит еще. Я и сам с Федькой пойду. Если что поймаю, тоже на базаре продам. А ты и корзинкой будешь ловить?» «Ну а чем же мне еще? Известно, корзинкой. Удочку я сделал себе, но что-то не клюет на нее. Бамбуковую бы надо. Вот заработай, так куплю». «А у Федьки ведь тоже плохо ловится. Он и не продает никогда». «Да, конечно, у берега какая рыба? Лодку бы надо. А где ее взять? Митрич любит один ездить. Он и места знает. Да Федьку не берет туда», — рассказывал Ленька. «Лень, а ты бы ездил один на лодке?» «Что ж, я гребу хорошо. Я и один, и с Федькой бы ездил, если бы от хозяина ушел. Но про это и думать нечего. Лодка, она дорого стоит. Вот один рыбак за старую 5 рублей просит». Дети еще долго беседуют на утесе.